Ташаум биля шур биля ям. Кто-то проявляет суеверие в отношении определенных митцов, в отношении определенных дней. Хазакуллюху минануай тира. Все это является проявлением суеверия. Как говорят же, 13 число там, и так далее и тому подобное. Мата якуну тира. Когда вещь может называться суеверием тира? Изараддагон хаджити. Когда это суеверие останавливает его от какого-то дела. Ауджаляху юкбилю анхаджи. Или же наоборот. Если бы не эта вещь, то он не делал бы то или иное дело. То есть его заставило отказаться от какого-то иного дела. Или же делать какое-то дело, это суеверие. То есть то, что он увидел или услышал. Фаизаташама вадалька ташаун хинама сайтара аля кальби хиджаля гуюк биля уюхжим фаинна уякуна мутатайр. То есть если это суеверие стало причиной, то есть как вошло в его сердце и стало причиной тому, что он сделал или же оставил какое-то действие, то человек является мутатайером, то есть суеверным. Показалька фильбаби тафауль, также в разделе тафауль, как бы хорошее признаменование. Изара шейн фаджаля гудалька шей югдиму, фаляузалька шейн аннаху раагу ляма джаляху югдим. То есть также в разделе хорошее признаменование. И Пророк сам сказал, юхиббуль фааль, правильно, любит хорошее признаменование. Однако некоторые люди путают между хорошим признаменованием и чем и суеверием. Смотрите, если вот это хорошее признаменование, что говорит, изара ащай, что-то человек увидел, фаджаля далька ащай, и эта вещь заставила его что-то делать, то есть из-за того, что он видел, и он начинает это делать, фаинна далька айдан минатыера, это тоже является суеверием. Вагуаннау минанвай таафират аль-хафи аль-кулюб, это является проявлением скрытого действия на сердце, вазалика дарбун мин сихра, и одним из видов сердца. А какой пророк саллаллаху алейхи тогда любил тафауль? То есть, смотрите, какая тонкая разница. Ташаум, человек, допустим, бараку фикум, выходит на улицу, видит, черная кошка пробежала. И эта черная кошка его остановила. Это понятно, да, суеверие? Тафауль бараку фикум, человек выходит на улицу и стоит, и идти, и смотрит вокруг себя. И видит, допустим, хороший такой человек идет. О, иншалла, такой хороший человек, все, я пойду. Он пошел. Вот это является суеверием. Потому что если бы не этот человек, он бы не пошел. А какое доброе признаменование Пророк саллаллаху алейхи ва саллям любил? То есть человек так и так вышел. Все, вышел в свой путь. Прошла черная кошка, наплевал. Потом смотрит хороший человек. О, так хорошо, что человек, иншалла, такой. А этого человека сахль зовут, допустим, легкий. Сахль. О, иншалла, мне сегодня будет облегчено, и дальше идет. То есть, видите, он сам по себе вышел. Но когда он увидел это доброе признание по дороге, это как бы его еще, то есть, дух его, короче, приподнял. Понятно, да? И вот поэтому доброе признание, которое является дозволенным, это тогда, когда ты уже идешь вне зависимости от него, есть оно или нет, ты свое дело выполняешь. И по дороге, когда ты выполняешь, видишь его, оно твое настроение поднимает. Вот это доброе признание. А если же, допустим, баракулуфик, ты не делаешь дело изначально, пока не увидишь доброе признаменование. И когда ты увидишь, тогда только начинаешь делать, это является чем? Ты, суеверие. Ламма тарк, что касается тарк, фагуа махузун минвады тарк филь-арт, турок филь-арт. То есть это взято слово того, что рисуются какие-то черточки на земле. Вагия фильхутут. То есть всякие черточки. Колдун берет и много всяких черточек рисует на земле. Фаати бильхутут мутанауя уяхутто филяр. То есть рисует много разных черточек. Хутут кафир аляйс ля адат. То есть без определенного количества. Сумна вьябдуль кахин аллязи естахдим лхутут ямса ухаттан хаттан. Этот предсказатель берет потихоньку один за другим, убирает черточки эти. А у ямсаху хаттайн, или же под вечер ты, бисура, с быстрой скоростью. Сумма ямзуру мабаки, и потом смотрит на то, что осталось, фаякулю, хаза лязи баки, ядуллю аля каза указа. Говорит, это то, что это осталось, указывает на то, это и на то. Хаза лязи баки, ядуллю аля анна касатахтани. Говорит, что те черточки, которые остались, указывают на то, что ты станешь богатым. Ядуллю аля анна касаюсибу каказу ваказа. Говорит, что с тобой случится то-то и то-то. Ванаху дальк и тому подобное. Угу, наумина дуалькигана. Это является одним из видов предсказаний. Валькигана тударбина сихра. Предсказание является одним из видов сихра, колдовства. Лянна шейтана ядру ля далька бисол... Мина сих. Каля гуна, также он сказал, аттарку альхатту яхутту юхатту филь арт. То есть тарк, Это когда рисуются черточки на земле. Вальджиб, каля Хасан раннату шайтан. То есть Хасан сказал про джиб, то, что это звук или напевание шайтана. То есть как бы вахи шайтан. Говорят же. Как вахи переводится? Откровение шайтана, да. Вагу мин анвай сехр. Это является одним из видов сехра колдовства. Лянна шайтана яду лязалька бисаутиги ваби аулиги. Так как шайтан призывает к этому своим голосом. Накифу индага. Шигит накифу индага. Ну да, конечно, давайте на вас почитаем и продолжим. Алхамдулиллах, вассаляту вассаляму ля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллям хумма. Вакафна инда каули ва ан ибни Аббасин ради Аллаху анхума каля каля расулиллахи саллаху ассалям ман иктабаса шуабатан минан нуджум факад иктабаса шуабатан минас сихри зада ман зад. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто обучился какой-либо отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства. И кто обучился большему, тот выучил столько же колдовства. Хазафии баяна на талиму нуджуб талиму ли сехр. В этом указание на то, что изучение астрологии является изучением колдовства. Уэтифи бабин хас придет отдельный раздел бабу маджафи танджин, то есть отдельный раздел астрологии. Уануау талим нуджуму маджали Аллаху джалю аля нуджум ляху. То есть придет раздел, в котором будет рассказано об изучении астрологии и для чего Всевышний Аллах спонтанно создал звезды. Каулигуна манектабаса шорбатан, тот, кто обучился какой-то части или какой-то отрасли. И аниментальна мабада мин альмин нуджум, тот, кто изучает часть какую-то из астрологии. Лянна шоба гиатайфа минчай ауджуз мин аджзайхи. То есть шоба это какая-то часть чего-то, часть чего-то. Факулю джуз мин аджайм альмин нуджум аллазиху альму таафир нау мин анвай сихр. И любая часть, любая отрасль астрологии, которая называет ее ильму таафир, является одним из проявлений астрологии. Ильму таафир, то есть знание о действии звезд. Есть у вас второй ильму тасьир называется, тасьир, син буквы. Это то есть то, для чего созданы звезды. То есть знание для чего, о том, для чего созданы звезды, называется ильму тасьир. А ильму таафир это то, как действует знание о том, как действуют звезды. Эль-Мут-Та-Фир, то есть знание о том, как действуют звезды, является колдовством. А Эль-Мут-Та-Сьир, знание о том, для чего созданы звезды, это нормально. Проблем в этом нет. Каля-Кады-Ктабаса Шорбатан Минас-Сехр, то есть тот, кто изучает какую-то отрасль или какую-то часть из астрологии, он сам им обучается отрасли колдовства. Зады мазад. И чем больше он изучает ее, тем больше изучает колдовство. И аникулля мазад фиталими ильмин нуджум. Чем больше он изучает астрологию, кулля мазады фиталими сехра. И тем самым он больше изучает колдовство. Хатта ясаля или ахири хакыкати ильми таафир. До тех пор, пока не начинает доходить до сущности этого знания, а это ильму таафир. То есть знание о действии звезд. Кама юсамунаху фаюзбиху сехран вакаханатан аль хакыкти. Это превращается в колдовство и предсказательство. То есть в настоящем виде. Уаятяна танджим мингу. То есть и придет у нас баракулуфикум об астрологии, танджим, отдельная глава, то, что это является тоже проявлением колдовства. Ильмутафир, то есть знание о действии звезд, уаджалю кавакиба нуджубхи харакати уальтихайха. Уафтирахиха ватулюиха вагайризалька муафира танфи хавадис лярдия. То есть что такое ильмутафир? И тогда кто-то заявляет о том, что движение звезд, или же планет, встречи их, расхождение их, когда они появляются или же скрываются, все это действует на то, что происходит на Земле. А удалят уналяма саяду софилярд, или же указывает на то, что произойдет на Земле. А это самое известное, как проявляется в наше время гороскопы. Айджалюна удалят уналяльм альвайб, то есть они делают это то, из него то, что указывает на скрытые знания. Удалят уналяльм угайебат, и на то, что указывает на скрытые вещи. Ваза кадамина сехр, все это является частью колдовства. Лянну яштарику магу филь хакыкати анну джалю таасир ли амрин хафи. Потому что, то есть, сущность у него одна, это то, что кто-то делает из чего-то, или называет кто-то что-то действующим, а это действие, баракулуфикум, является скрытым. Калива лин насай мин хадиса бихурайра, также имам насай переходит со слов абу хурайра, ман акада угдатан сумма нафаса фия факад сахар. Слова Проксосом Ковлю Манакада Огдатан Туманафа София Вахадсахар. То есть слова Проксосом, тот, кто завязал узел, затем поплевал на него, совершил колдовство. Аннулякдаль Окат, завязывать узлы, ваннафасфига и плевать на них, фиеминанвай сеха, это является проявлением сеха, колдовства. Ваннафас, то есть что подразумевается в виду подплевать? Аль-Максуд бигигуна аннафас аль-зифия стиаза. То есть когда плюет тем плеванием, в котором есть истиаза, прибегание, палестиана или же требования помощи от шайтана. Паляйся кулю нафис фи угдатин яхидугу сехр. То есть не является любое завязывание узла и плевание на него не является сехром. Баллян якуда, баллябуддан якуна нафасу биадаэти муайяна. Однако это плевание должно, этому плеванию должно сопутствовать определенные дуа, рух, определенные заговоры, ширки, в которых есть ширк, вот та уизат, валь калями, тахдруджин, то есть те слова, из-за которых приходят джины, эндателевати, когда человек читает эти слова, вот так димугазиль огда сахри, и джины начинают служить им, то есть человеку в том, чтобы в этом узле сделать сехр. Манакада огда танфум манафа сафия факад сахр. Тот, кто завяжет узел, потом попьет на него, он сделает тем самым колдовство. Аля макана, это аттаху насу аль марадату миндалик фидалик аззаман. То есть как это делали люди, заблудшие в те времена. Завин Наби, саллаху ассалям, мина нафис фил укад. Во время пророка, саллаху ассалям, то есть они плевали в узлы, камакали, умин шарри нафафати фил укад, мина ссавахи. То есть, как в Куране пришло, и от зла блующих на узлы. То есть, от зла колдуньи. Каля факад сахар, то есть, совершил колдовство. Для анна джинни яхти мухадда сехр. Потому что джин начинает служить этому колдовству. Бин нафис фил укада. После того, как человек или колдун дует в этот узел. И польза этого узла у колдунов, то, что колдовство оставляет, то есть остается действительным до тех пор, пока этот узел существует. И поэтому, то есть колдовство случается после того, как случится две вещи. Первый аль-огдату ваннаф, то есть первый завяжут узел, второй поплюют на него. Аль-огдату огдату аль-хабль, то есть завяжут узел веревку, аухайт, или же нитку, аунахудальк и тому подобное. Обиннафов, то есть плюют, фига адаия ширки, в котором есть дуа, содержащиеся ширку, алистианту бишайтин, и просьба о помощи у шайтана. Миналюмуриль мухимман туалям, фигаз аль-бапан аль-огда гази таратан такуна марайи вадаха. Также очень важным является то, что ты должен знать, что иногда эти узлы можно увидеть. Ватаратан якуна сагира джидана. Иногда эти узлы являются очень маленькими. Вамакана сагира джидана, вамакана мраин, фейнаху янбага лиман итталя алейхи, ауната рафиян яхилля льогда. И то, где есть маленькие узлы, то есть видно их, или же они маленькие, и тот, кому попадут в руки эти узлы, он должен обязательно развязать эти узлы. Фаинтахи таасиру сехры, перестанет работать это колдовство. Бидняляхи уютр в тафира, с дозволения Аллаха, или же будет его действие слабым. Халиман Сахара Факадашрак, сказал тот, кто заколдовал, сделал ширк. Хаза ам, это общий контекст. Лянну раттаба джазаля фиаль бисыга ман. Так как в этом указании, если пришло у тебя баракулуфикум в этом контексте, частица ман, а это у тебя условная частица. Канна ухаля куллю ман сахар, как будто бы он сказал, любой тот, кто сделал колдовство, факадашрак, совершил ширк. Я не сехр бидалька нахуй ля визукер. Здесь подразумевается, имеется в виду тот сехр, о котором мы говорили, то есть, о котором есть ширк. Вагуан я акда огдатан сумма юнсва суфиха. А это когда он завязывает узел и потом плюет на него. Ваман сахару факадашрак. И тот, кто делает колдовство, совершает ширк. Хаза далил лима закарна лякум фильбаб хабля. И в этом указание на то, о чем мы говорили в прошлой главе. Накуля сехрин юадду минанвай ширк. То, что все виды ширка считаются, все виды колдовства являются ширком. Лянна гуля юмкинан яхдуса сехру илля биннафр. Так как невозможно совершить колдовство, кроме как через плевание филь-укат в узлы, а обе стиадар джин. Или же вызовом шайтана, биайбадат джин, поклонением этим шайтанам, этим джинам, ванаху далик и тому подобное. Вагаз ширкун билля. И в этом есть проявление ширка. Хаулюху, слава Проксалсе Мансахара Факадашра, тот, кто заколдовал, сделал ширк, ляйса маанахуан ашрака би угдиль ухади тимафталян. То есть, не надо понимать здесь, что только от того, что он завязал узел, он сделал ширк. Нет. Иннама факада ашрак То есть слова «сделал ширк яни хина сахра», когда он сделал колдовство. И общеизвестно, перед тем, как он завязал эти узлы и плевал в них, он же изучил это колдовство. Поэтому он будет мушриком до того, как завязывает и до того, как льет. Если он изучил это, чтобы практиковать, он является мушриком. Лянна таалюму фии ширк билля азаваджаль, потому что изучение этой науки является ширком. Халива металля кашейн укиля илей, тот, кто свяжет свое сердце с чем-то, будет верен этому. Хада маррамана миталиху, то есть подобное уже мы разобрали. Мана азаль хадис, то есть смысл этого хадиса. Ванна лькальби за таалля кашейн бимана ахаббаху варады яху таалля кулькальби хифа иннаху юкалю илей. То есть если кто-то свяжет свое сердце с чем-то, начинает его любить, довольствуется им, связывает свое сердце с ним, то он веряется этой вещи. Ваджулюху асаба паллазими наждиги яджилу нафагу яджилу дару. Тот, кто делает это причиной, из-за которой приходит ему польза или же предотвращается зло. Вамалюма накулля лязбав ширки тауду аля фаилиха ау аля арраады биха биддарваллянаф. Общеизвестно, что любые причины, в которых иширк возвращается к тому, кто совершил их, или к тому, кто довольствуется этим, только вредом, и нету в этом никакой пользы. Валяб из атахалля анилля и джаллаваля утиля или наси. И раб, если оставляет Аллах субхану атали, то он будет верен своей душе. А утиля или гарилля, или же верен кому-то, кроме Аллаху, факада хаба ва хасир. То есть он этим самым потерпит только убыток. Вадурра азам аддарар. И ему будет только великое, только большой вред. Фасаада туляб, счастье раба, уайзаму саляхихи. И также величие у правдивости, саляхи кальби, величие правдивости его сердца, уайдаму саляхи руги, и правдивость его души, биан якуна тааллюкуху билля. Будет только в том случае, если он будет связывать свое сердце с Аллахом, субхану тааля, вахдаху. Вакавлюхуна ман тааллюка шейн укиляля, что касается слов, также тот, кто свяжет свое сердце с чем-то, будет верен этому. Фаинна ман тааллюка билляхи, фаинна Аллаха кафи. Тот, кто связывает свое сердце с Аллахом, ему достаточно Аллах. Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ман тааллака шайн утиля илей, тот, кто свяжет свое сердце с чем-то, будет верен ему. Фаинна ман тааллака билляхи, фаинна Аллаха кафи. Тот, кто свяжет себе с Аллахом, ему достаточно Аллаха. Ман тааллака кальбаху билляхи инзалян ли хаваджи. Тот, кто свяжет свое сердце с Аллахом, надеясь на то, что Аллах субхану тааля будет выполнять его нужды. Варагабан фима индалла, надеясь на то, что Аллаха. Варагабан мимма яхафу, боясь того, что заставляет бояться. Ваюви Юхифу Яхафу Ваювихи, того, что может ему навредить, ани юзиляб, навредит рабу, фа инсуллахи джаллуаля кафи, то есть ему достаточно чувствовать присутствие Аллаха субхану тааля, ва ман ятавакка Аллахи фа хуа хасбу, тот, кто полагается на Аллаха, ему его достаточно. Ва за таалака лябду иля гайри ля, и если человек связывает свое сердце не с Аллахом, фа иннаху якуну иля залика ляб, он будет верен этому рабу. Валь-ибаду фукара иля Аллах, и все рабы нуждаются в Аллахе, и Аллаху джалля валя хуа аль-валию нема. А все милости приходят, он то, милостями Аллах. Аллах субхану тааля, он обладатель всех милостей, валию аль-фадль. Как сказал Всевышний Аллах, я айюха ан-насу антуму аль-фукара иля Аллах. О люди, вы бедны перед Аллахом, или нуждаетесь в Аллахе, и Аллаху аль-гани аль-хамид. Аллах, он богатый и достойный хвалы. Фаман анзаля хаджата лиллахи афлах. И тот, кто своими нуждами обращается к Аллаху, будет иметь успех. Ваман тааллака кальбаху билляхи афлах. И тот, кто связывает свое сердце с Аллахом, будет иметь успех. Ваман тааллака биль хурафат, ва тааллака биль умур ширки. А тот, кто связывает свои сердца с всякими заблуждениями и всякими видами ширка, ка сехр, ка колдовство, ка фигаб иля улия, или же идти к мертвым каким-то людям, ва тааллаб иль мадади минхум, и просить от них помощи, ва тааллаб иль гасти минхум, или прибегать к ним в тяжелых ситуациях, фа иннаху юкалю иль махлюк, он будет верен этому созданию. Ваманукиля аль-махлюк фаинна уядуру. И тот, кто будет верен какому-то созданию, это создание принесет ему только вред. Далька азам удар, самый великий вред, камакали джаллуали, как сказал Всевышний Аллах, ядуу ля мандаруху акрабу мин нафи. Он обращается к тому вреда, от которого больше, чем пользы. Каля бада далька ва инда ибну Масуд, также сказал ибну Масуд, анна Расулла салсам каль, то, что посланник Аллаха салсам сказал, аля галю набиукум маль адх, или же ида. Адх, то есть у нас стоит сукун нада, или ида. Не рассказать ли вам то, что ида это колдовство, что ли, что-то такое. Не рассказать ли вам и сообщить ли вам, что относится к колдовству. Языковое значение, если у нас будет ад, сукуном, по модели нахль, тогда его мана в арабском языке ката будет ката. Если же будет мана ида, как слово идда, тогда его мана будет тафрик. Ну, смыслы похожи, очень близки. Коля галюна биукум маля ад или маля ида. Хе намима. Рассказать ли он, что такое адгун или же айдагун? Это сказал сплетня. Калят он байнан нас. Распространение, то есть слов среди людей. Раваху муслим. Шейх говорит, аля адгу хака затуру фикуту биль хадис аля адгу. Ва фикуту бгари биль хадис ва люгати тун таку хака за аль айда. Ну и мы сказали разницу. Хали наббиукум маль айда. Яжбахи афивазниха. Ва е... То есть и пришло адгун и пришло айдагун. Вахия камафасарах наби салсам, а это то, что растолковал пророк салсам словами аннамима, то есть сплетня. Аль-калету байнан нас. Клевета распространенная среди людей. Валь-аслю адгун филюгати ютлаку аль-ашья мин хасихр. И адг используется, то есть называется ими, этим словом, сехр, колдовство, аннамима, калету байнан нас. Науминанвасихр и сплетни, которые распространяются среди людей, являются одним из проявлений колдовства. Вахия кабира тун мин аль-кабаир ва мухаррамун мин аль-мухаррамат. И это является одним из больших грехов, одним из больших смертельных грехов. Ваджу шаба байна намима ва байна сихр. Сходство между колдовством и сплетней. Анна таасира сихр фи тафрика байна мутаха байн. Ау фи джамми мутафарикани таафиру аль-кулюби хафи. То, что колдовство действует на раскол между любящими друг друга людьми, или же наоборот собирает двух людей, причина на сердце, то есть является скрытой. Ваза амалю намам, и таким же образом действие сплетников, а иннаху юфарра кубайна ляхбаб, он сеет раскол между двумя людьми, которые любят друг друга, ляхли, ляжи, калямин, ясуку, гулигаза, из-за того, что одному из них из этих двоих говорит какие-то слова, вакаляму не суку не так, а другому говорит другие слова, фаюфаре кубайнель кулю, и как бы вносит раскол между сердец, в их сердца, ваяджалю адавы, потом вводит вражду, вальбагда, ненависть байнель кальби газового газа между сердцем того и этого. Фахахикатун намима, поэтому сущность сплетни, тамакаля джалю аля, они сехра, как сказал Всевышний Аллах спонталя колдовстве, фаятааляму намингу мама, юфарику набиги байнель мар и вазаучи. И они учатся от них тому, как разлучить между человеком и его женой. То есть, видите, по причине сехра колдовства разлучаются два любимых человека. То есть, в чем сходство колдовства с, почему названо сплетня колдовством? Сплетня точно так же, два человека любят друг друга, из-за этого расходятся. Хазака магуа вагир минануай сехр, вагуа наун мухаррам. То есть, и это ясно, понятно, что это является сплетня одним из видов сехра. Это является запрет лянну кабира тумин аль-кабари. Это является одним из смертельных грехов. Лянна намима танау мин аду аль-кабари. Так как сплетни является одним из смертельных грехов. Аль-кабарь мин азами зунуби аль-амали. И кабира, то есть кабарь, является, смертельные грехи являются одним из самых больших грехов, которые совершаются делами. И самые большие баракалуфикум колдуны это кто? Рассказать вам? Это который баракалуфикум сеют раскол между простыми людьми и учеными. Простые люди в своей основе любят ученых, так или не так? Любят, уважают ученых, почитают. И те колдуны, которые сидят и забивают форумы о том, что, то есть, порицая, или же понося, или же клеветая на каких-то ученых больших, и потом у людей появляется ненависть к тем или иным ученым, пишут статью «Заблуждение шейха Альбани», «Заблуждение шейха Бенбаза». Человек, который Алиф Батафта не может до конца рассказать Баракулуфику, это колдун, как мы видим из этого хадиса. И потом у людей, то есть появляется какая-то ненависть к этим ученым и так далее, и тому подобное. Это человек-колдун. Поэтому знайте сущность этих людей. Видите, как книга Таухида открывает нам глаза? Кали валяхума ан ибн Умарин ради Аллаху анхума. Анна Расулла салсам кали инна миналь баяни ль сихра. Также ибн Умар передает со слов пророка салслям. Поистине в красноречии есть колдовство. Инна мин аль-баяни аль-сихра, кали ан аль-баяни иннаху мингу ма хуа сихр. То есть пророк Саусам написал то, что из красноречия бывает иногда, или красноречие иногда бывает колдовство. Валь максуд биль баян, гуна табьин амма финнавз биль альфазуль фасиха аль-байина. то здесь подразумевается красноречие, то есть когда человек что-то рассказывает красивыми словами о том, что у него в душе. Аллати тахузу ассамя вальмакулюб, массамя вальмакулюб. И это притягивает людей, то есть их слух, их сердца. Фатасхаруль кулюб, то есть как бы происходит какой-то вид колдовства, околдовывает их сердца. Фатуклябу рубба мальхакка батлин, и своими словами он может превратить истину в ложь, вальбатля хакан, и ложь в истину. Хатта ягду залик аль-лази юадду мин ахль баяни вафасати ягду ля кулюбин фи кулюбин нас, анна макалиху вальхак. И даже начинает казаться людям, что тот человек, который обладает этим красноречием, он проникает в сердца людей таким образом, что то, что он сказал, это является истиной, то есть люди верят ему. Ванна малям якульгу аураддагу вальбатля, то, о чем он не говорит, или то, чем он делает опровержение, является ложью. Хаза дарбун, минасех. Это вид колдовства. Лянна та афиру хафи. То есть в чем сходство с колдовства? Потому что причина его является скрытая аля нуфус, то есть на человеческие души. Биль альфас. То, что он как-то скрыто действует своими словами на людей. Хаза та афиру хафи бекальбель хакки батлян. Таким образом, то есть действие, скрытое действие переворачивает или же меняет ложь, истину на ложь, вакальбуль батль хаккан, или же наоборот переворачивает и делает из лжи истину тафиру хафи, то есть причина его скрыта, как тасири сехра филь хафа, подобно действию колдовства, то есть незаметного действия колдовства. Валиха закали инна миналь баяня сехра, и потом Пророк сам сказал, из красноречия или в красноречии есть колдовство. Усахи минакуали ахлилялим анна сааза фии замму лиль баян валяйса манхалляв. То есть и правильным мнением ученых является то, что в этом указание, порицание такого красноречия. Инна баяни, миналь баян сеха аля джихати дзам. То есть в этом есть указание на порицание. Вабаду ахляль альми, некоторые ученые, кали залька ильна аля джихати мат. То есть здесь как бы Пророк сам похвалил красноречие, некоторые ученые сказали. Лянны уяс любит тафири лян яфира. Тафиран балеван катасири сехр финнуфус, потому что то есть своим красноречием он так действует, что подобно колдовству на души человеческие. Вот тасируль балек инкана минджиатль баян. И если это действие происходит через красноречие, якулюна фаинна уджаис, то это является дозволенным. Аза минджиатль матхилягу вабаяни айзами тасири. То есть со стороны как будто Пророк сам похвалил. Это указывает, то есть как оно сильно действует. Валякин Газафи и Назар, с этим согласиться нельзя, говорит, то есть что здесь это колдовство, что здесь хвалится такого красноречия. Вазахрана уляма джаль баяна сехрана алимна на шардама. И когда мы увидели, что шариат назвал такое красноречие сехром, колдовством, понятно, что шариат порицает это. Улигаза урада шейха аймалатали газафи азальбаб. И поэтому шейх привел этот хадис в этом разделе. Аль-Азиштам аля-Алянва и Миналь Мухаррамат, в котором указывается на разные виды запретных вещей. Фалязи яштагилю ма ата Аллаху джалля ва'аля мин аль-лисан. Фалязи яштагилю ма ата Аллаху мин аль-лисан валь-баяни валь-фасах фи кальбиль батль хаккан. И тот, кто использует то красноречие, которое ему дал Аллах субхана таля на его языке, использует это в том, чтобы превратить ложь в истину ва фи кальбиль хакки батлян, или же превратить истину в ложь, хазаля шакканнаху мин ахлиль ва'иди мазмумун аля фи'лихи. Нет сомнения в том, что этот человек попадает под угрозу наказания и его действия порицаемы. Ляннал баян инна маюксаду биги нусратуль хак. Потому что под красноречием должно быть или должно использоваться только в том, чтобы помогать истине. Лян яджаля ма абталиху Аллаху джалля ва'аля хакан. А не для того, чтобы сделать то, что Аллах назвал ложью истиной. Фи анфусин нас в душах человеческих ва фи кулубихим. И в их сердца. Единственное, Ибн Каим красивые слова сказал про хуру лайн. Сказал про хуру лайн, то есть использовал и сказал, что каляма хуру лайн фильджанна сихру халяль. Сказал, что слова хуру лайн в раю это дозволенный сихр. Баракалуфик. Иншаллах, фавайд почитаем на следующий урок.